Вот написал вот этот пост, да, ну, то, что французы написали, и вот в комментариях сразу началось. Вот, снова договорничок, сливаемся и так далее. Ребят, я хочу так сказать, что вот вы пишете там до конца, надо до Киева, до Ла-Манша, до Берлина, там, я не знаю, куда у вас там, ну, вы собрались. Вот чтобы идти до конца, надо тогда всем собираться и идти в окопы. И вот тогда можно будет до конца. А так получается, одни сидят в окопах, а другие пишут, нам надо до конца. Одни устали, а другие только думают о том, что надо идти до конца, и возмущаются. Вот когда все пойдут, значит, на контракт, когда все пойдут в окопы, только тогда до конца и получится. А так это все просто, ну, как, знаешь, пердеж во время урагана, короче.